сержантом возглавить операцию. Что за сержант? Толк Макдавиш. Ну что, возьмем гаденыша, а? Давай, скажи. Твою ж мать. Ну, на связи? Да, сэр. Есть проблема? Никак нет. Отказался. А я вот виски хочу. Шотландского? Я пью бурбон. Деревенщина. Видно, обожаю кентукки.